Нокс, Иоанн, Джон, 1505 или около 1514-1572 год. Пропагандист кальвинизма в Шотландии, основатель шотландской пресвитерианской церкви. Наследницей престола после матери была Мария Стюарт. Дяди, которые готовили ей великую будущность во Франции, выписали ее туда для воспитания. Генрих II помолвил ее со своим сыном Францем II. Королева, мать ее, между тем, не в состоянии была бороться с партиями и движением реформации. В таком состоянии находилась Шотландия в это время, к которому мы еще воротимся. Франц II, Франциск II, 1543-1560 годы, король Франции с 1559 года. Скандинавский полуостров. Из исторических сочинений об нем в этот период замечательный Гейер, «История Швеции», которая принадлежит к собранию истории европейских государств, Гейерена и Укерна. Ранке в истории реформации. Статья Бартольди в историческом альманахе Раумера «Уорт Велленвевер». Для истории реформации в Дании нет хороших монографий. Датская история Дальмана доведена только до реформации. Смотри отдел о реформации в краткой истории Дании Аллена. Известно, что в конце XIV столетия три скандинавские государства были связаны Кальмарским союзом. Но эта связь была не крепка. В XV столетии Швеция пользовалась полной независимостью от Дании. В продолжении 20 лет слишком Карл Кнутсен носил даже название короля шведского. Потом во главе народа стояли большей частью правители из фамилии Стуров. Они опирались преимущественно на низшие слои народа и находились в постоянной оппозиции с богатым, преданным датскому правительству духовенством. С другой стороны, Дания не могла посягать на Швецию вследствие внутренних смут и характера своих королей, не отличавшихся деятельностью и энергией. В XVI столетии с этой стороны произошли большие перемены. В 1513 году на престол датский вступил молодой государь, уже заявивший в некоторых событиях свое великое честолюбие, большую жестокость и значительные дарования, прозванные Северным Нероном. Это был Христиан II. Христиан Кристиан II, 1481-1559 годы, король Дании и Норвегии в 1513-1523 годах, Швеции в 1520-1523. Насколько справедливы падающие на него обвинения, мы увидим впоследствии. Но наперед должен сказать, что этот эпитет дан ему в истории враждебной партии. Что с неоспоримой жестокостью в характере, в уме его соединялись великие планы и идеи. Прежде всего, он обратил свое внимание на восстановление Кальмарского союза. От Стенена Стуре потребовал он покорность. Стуре – шведский дворянский род. Стенен-старший, регент Швеции в 1471-1497 годах, а также в 1501-1503. В 1518 году он явился со своим флотом под Стокгольмом, заманил несколько особ из высшего дворянства шведского к себе на корабль под видом переговоров, взял в плен и увез в Данию. В числе этих пленников находился юноша Густав Ваза, потомок одной из важнейших фамилий. Ваза, королевская династия в Швеции, 1560-1654 годы, и в Польше, 1587-1672 годы. Густав Ваза, 1496-1560, король Швеции с 1523-го. Магнус Ваза, 1542-1595, сын Густава Вазы. Через два года, Христиан ворвался в Швецию с войском,